Сознание принцессы разрушения попыталось было осторожно уползти в незабытие, как прозвучал довольно знакомый голос с ранее неизвестными, опасливыми нотками. «Риас!» Века наследницы непонимающе дернулась. «С ней, что?» Только говорила Сона. «КХМ, думаю, тебе стоило хотя бы отправиться к себе домой и не быть в таком виде». Сознание тоскливо взвыло в ее черепной коробке. Вряд ли она сейчас имеет презентабельный вид и вряд ли Сона пришла одна. Наверняка притащила с собой Цубаки. Хотя о чем это она? Конечно же притащила. Нехотя разлепив веки, девушка издала совершенно неженственный зевок с абсолютным отсутствием хоть каких-либо музыкальных ноток. Тех самых, из-за которых птицы со всей округи как угорелые спешат на помощь, дабы помочь красавице снять одеялко. Ну а так как одного раза явно маловато, за первым последовал и второй. Неудивительно, что глядя на эту картину у сестры владыки Левиафан пару раз нервно дрогнула бровь, но даже так, настрой девушки так и не подумал куда-то исчезать. Честно говоря, Риас ожидала увидеть недовольное выражение лица или плохо сдерживаемое возмущение, но нет, весь облик Соны выражал собой некую опаску. Понуро вздохнув, Гримари осторожно начала диалог. «Привет, Сона, как дела?» Со спины послышался едва сдерживаемый хохот Акина. «Ну ничего, она потом отомстит». Ответ смог моментально выбить всю сонливость. «Не трогай Хедайсе», Ситри сказала это довольно строгим голосом, а потому поспешила добавить. «Пожалуйста». Удивление Риас можно было буквально пощупать руками. «Какой еще к Серафиму?» «Чего?» «Хеда». Иссей, знакомая фамилия моментально заставила девушку встать в стойку. «Кто он такой?» Теперь их было двое. Обе наследницы одарили друг друга непонимающим взглядом. Веселились разве что королевы, о чем красноречиво говорили немного подрагивающие губы вечно сдержанной Цубаки. Глядя на подобную ситуацию, сестра Левифан попыталась объясниться. «Хеда Иссей, первогодка, как и все парни, возраст 15 лет, он абсолютно точно обычный человек, вот только». Девушка неосознанно передернулась от каких-то воспоминаний. «Владыка Левиафан, лично». Она как следует постаралась выделить это слово и, судя по ошарашенному выражению лица подруги, у нее прекрасно получилось. «Попросила меня, чтобы я приглядывала за ним, и прежде чем ты захочешь что-то узнать, то отвечу заранее. Я понятия не имею, что в нем особенного». «Совершенно. Даже больше, моя свита не первый день подготавливали аргументы и прочую документацию для его исключения из Академии. Он и его компания – отвратительные элементы, с не менее ужасной репутацией среди студентов. Если бы не моя сестра, то это недоразумение вылетело бы отсюда с громким свистом через жалкую неделю». Под конец своей речи, Сона едва сдерживалась, чтобы не зарычать подобно взбешенному дракону. «Вау!» Гримари была явно впечатлена поведением подруги. «Так это получается, что он один из той пресловутого извращенного трия». Риас захотелось смачно выругаться, а затем болезненно взвыть на весь корпус старой школы. Явный родственник Маката был у нее под носом с самого начала. Даже хуже, он чуть ли не тыкался в ей нос. «Какой позор!» Ситри резко кивнула головой и продолжила. «И что хуже, оказывается, мои прошения на его исключение терялись не случайным образом». «Че, что еще?» Страдальчески вздохнув, Сона произнесла. «Помимо прочего, Иссей не единственный ребенок в семье. У него есть младшая сестра и брат-одногодка, Хеда Маката, но не это главное». Риас едва сдержала нервный смех. «Еще у него есть старшая сестра, Хеда Миэма, и она является». Но Гримари на автомате продолжила за нее, прекрасно зная это имя. «Ферзем, а также единственной фигурой владыки Левиафан». Она отупело уставилась на пол, обхватив голову руками. «Жопа, ну и жопа, Риас». Ситри, мягко говоря, была шокирована реакцией. «Ты чего? Да так, в общем». «Хорошо, Сона, я не буду рекрутировать его в свою свиту». Девушка устало посмотрела на удивленную подругу. «Ты это хотела услышать? Ну, что-то типа того. Спасибо». Ситри быстро переглянулась со своей королевой. «Я вижу, у тебя уставший вид, лучше вернись ко сну. Все будет улажено, отдыхай». После чего довольно быстро исчезла из вотчины Гримари. Сама же девушка отстранено посмотрела на часы. Она проспала каких-то 2 часа. Блять. Затем, взгляд Риас сам собой нашел ошарашенную окно в этот раз. Голос девушки выражал несвойственную для Гримари мольбу. Блять. Примечание к части. Группа ВК. https://vk.com/0ряд. Арты, а также новости фанфика. Глава 37. Хеда удовлетворенно вздохнул полной грудью и не без радости оторвал взгляд от календаря. 1 мая. Начиная с этого дня, Он официально числится как студент, успешно окончивший обучение в академии. Администрация попыталась было организовать ему какой-никакой выпускной, однако, только идиот бы не понял, что весь праздник в его честь был бы устроен исключительно ради пиар-акции. Смотрите, наши студенты не стоят на месте, или еще что-то в этом роде. Так что сейчас он предоставлен исключительно самому себе, чему был искренне рад. Хотя в данный момент ему бы хотелось немного пообщаться с Маджа или даже Мал с ее подругой. Просто поговорить и ничего более. Узнать, как обстоят их дела, что происходит в жизни. Но, увы, номер Кувку был утерян вместе с его макией, что пал смертью храбрых во время боев. К тому же, ранее, в его голове напрочь отсутствовали мысли о том, чтобы взять хотя бы у одной из них контактные данные, но с учетом того, что Земля круглая, они обязательно увидятся. Весь его гардероб был аккуратно уложен в безразмерную сумку, как и предметы гигиены. Оставалось только быстро укомплектовать свои гаджеты, благо моноблок нужно просто затолкать в родную коробку, а дальше в дружную компанию к одежде. С мыслью об электронных безделушках в его голову заползла осторожная мысль. А как же подарки? 4 года отсутствия – это не то событие, от которого можно откупиться парой безделушек. Нужно что-то действительно значительное и запоминающееся, максимально сглаживающее углы. Самое забавное, что подари он по машине каждому члену семьи, то все равно, вряд ли что-то подобное сможет хоть немного потушить пламя материнского негодования. К такому, нужно найти действительно особенный подход. Да, ему определенно нужно будет пожить отдельно от всех хотя бы некоторое время. В конце концов, его мандраж перед реакцией матери даже и не думал никуда уходить. Так что тихая гавань ему необходима как воздух простому человеку. Благо с недавно приобретенным телефоном шла парочка подарочных буклетов, дающих скидки в паре гостиниц. Чем не знак от самой судьбы. Как один из самых адекватных вариантов, есть город Хинода, самый близкий сосед Куа. Чем не лучший выбор. Немного времени на подбор жилья сроком не больше месяца, а затем блаженные попытки успокоить пошаливающие нервы. Заодно следовало узнать, что такого можно подарить маленьким девочкам. Все-таки он собирался стать, если не самым лучшим братом, то хотя бы просто хорошим. Усмехнувшись, Хеда расслабленно улегся на кровать. Ответ можно было бы поискать во всемирной сети, а с другой стороны, есть еще один способ, забавы ради, призвать демона. Эти создания на диво хорошо разбираются в людских пороках. Последняя мысль отдалась крохотной тоской. Винела на Гримаре. Вот с кем он не общался по-настоящему долго. Пожалуй, как только он въедет в квартиру, стоит немедленно призвать его бывшего учителя по общению с девушками для обстоятельного разговора. Хватит недомолвок. К тому же, она действительно неплохо вникает в суть вещей, и ее знания абсолютно дали свою отдачу. Хотя на самом деле, они просто трахались. Но разве это было плохо? Не став тратить время на самолет или поезд, Хеда быстро использовал приложение Дик и просто телепортировался на соответствующую улицу, изображенную на карте. Можно было использовать и карты Google, но оно просто отображало не все места. Городок Хинода находился хорошо, если в 10 минутах пути от Куа, так что выбор оправдывал себя более чем. Когда же он переместился к своей цели, то оказался как раз напротив небольшого, двухэтажного домика, отделанного серым пластиком, место его временного жилья, которое по забавной иронии находилось прямо напротив небольшого мотеля, но с учетом крохотной разницы в цене, то почему бы не пожить в более просторных апартаментах. На пороге как раз стоял незнакомый, пожилой мужчина с легким загаром. Он был одет в легкую, цветастую рубашку довольно просторных размеров и свободные бриджи, уходящих чуть ниже колен. Было видно, что мужчина любил пунктуальность, так как то и дело посматривал на свои старенькие, механические часы. «Господин Кинбин», Макото обратился к чуть вздрогнувшему арендодателю. «Это ведь с вами я недавно связывался по телефону, не так ли?» Торопливо повернувшись в его сторону, мужчина быстро осмотрел его с головы до ног, словно бы проверяя, а не пришел ли к нему хулиган, и, видимо, сверившись с какими-то своими критериями, что стоящий перед ним молодой человек не является источником беспредела, дал довольно торопливый ответ. «Да-да, Хеда Макото-кун, не так ли?» Подросток, немного поправив висящую на плече серый рюкзак, кивнул с легкой улыбкой. «Верно. Как мы с вами обговаривали ранее, я бы хотел снять ваш дом на 1 месяц». После чего залез рукой в карман черных джинсов и достал небольшую стопку наличных средств. «Я помню, что вы мне говорили, так что вот, полная предоплата. Довольно покивав, мужчина взял деньги из рук подростка, но отдавать ключ явно не спешил. «Пройдемте, вначале я покажу вам ваше жилье, после чего передам ключи и позвоню в полицию. У меня довольно чуткие соседи, так что нужно будет всех предупредить, что в моем доме не вор, а постоялец». «Да-да», вздохнув, подросток неторопливо побрел за Кинбином. «Довольно параноидальная личность, но именно этим обусловлена цена жилья. Сам мужчина собирался съездить к родным, живущим в одном из небольших городков Франции. Вдобавок, у него был сын, который как раз работает в Академии Куа и где-то раза два в месяц приезжает домой к отцу ради отдыха. Небольшой разговор с человеком, и вряд ли он станет целенаправленно искать Иссе, чтобы разболтать ему небольшой секрет брата. Так что в скором времени у него должен появиться ценный источник информации касательно его будущего места обучения. «Это очень вежливо с вашей стороны, пройдемте». Прихожая оказалась небольшой, синей комнаткой 2×2 с крохотным шкафчиком для обуви, куда они в дальнейшем и поставили свои ботинки. Мужчина посчитал своим долгом рассказать ему даже то, какие именно проблемы у него возникли при установке выключателя от лампочки. Затем последовал небольшой коридор с серыми обоями, но они просто терялись из-за количества развешанных на них всевозможных картин, изображавших дикую природу. Когда же они добрались до гостиной, то Хеда предстало довольно большое помещение с белыми диванчиками, выполненное в каштановых тонах. К тому же, прямиком оттуда виднелась кухня. Второй же этаж содержал в себе ванную комнату с душевой и туалетом, а также спальню с двухместной кроватью. Судя по тому, что помещение занимало чуть ли не 70% этажа, мужчина явно ценит свое пространство для отдыха. Когда они наконец закончили осмотр, подросток коротко кивнул головой. «Меня все более чем устраивает, что касается ваших соседей, то не бойтесь, шума я создавать не буду». Судя по просиявшему лицу Кинбина, именно последний пункт волновал его больше всего. «О, буду на вас надеяться. Я, конечно, понимаю, вы молодой юноша и КХМ, с соответствующими потребностями, но все же попрошу напоследок. Старайтесь не шуметь и поддерживать чистоту в доме». Его лицо неожиданно приняло озадаченный вид. «ХКХМ, кажется, я немного спутал сроки, Макатакун. Мусашичан прибудет не на следующей неделе, а на этой». Мужчина смущенно помассировал лоб. «В общем, он будет завтра, мда. Вы не волнуйтесь, мой сын весьма воспитанный человек. Он как обычно постелит себе в гостиной, так что мой мальчик не должен создать вам проблем». «Никаких проблем». Подросток молча протянул ладонь. «Я могу заселяться? Ах да-да. Прошу прощения, конечно». Он торопливо достал связку ключей. «Вот, прошу вас. Копия договора придет вам на электронный адрес, так что, думаю, это все». Согласно кивнув, юноша подавил очередной, тяжелый вздох. «Да, спасибо за ваше время. До свидания». Вот уже как полтора часа он расслабленно пялился в белый, узорчатый потолок гостиной. Может, все-таки стоило отправиться сразу домой, а не придумывать для себя эти странные отговорки? Хотя, нет уж, все же, даже ему вполне не чужд мандраж. А ведь если подумать, то он совершенно один, больше никакого надзора. В качестве тормозов лишь его голова. Может призвать Венелану сейчас? По крайней мере, это не вызывало мурашек по сравнению с внезапным появлением дома. Что ж, средние по мощности барьер на территорию постройки во избежание, и можно смело начинать разговор. Первое не заняло и пары минут, всего лишь крохотное усилие, и теперь в этом домике можно спокойно пережить знаменитое ядерное оружие людей. То, что нужно под скверное настроение демона. Затем, банально притянув к себе клочок бумаги, Макото привычно влил духовную энергию в контур печати. Вот только в знак того, что между ними есть недосказанное, энергии поступило куда как меньше, чем в прошлые призывы. Такая, как она, должна понять намек. Вот только, стоило привычно ощутить сигнал запрос-отклик, как Хеда явственно осознал, что что-то пошло не так. Вместо ожидаемого появления знакомой демонессы, прямо напротив него возникла незнакомая девушка с насыщенно красным водопадом волос. Незнакомка была облачена в неизвестную, школьную форму именного учебного заведения, и прежде чем заговорить с ним, ее голубые глаза довольно быстро осмотрели место пребывания. От нее не ощущалось ауры женственности Венеланы или сокрытой похоти Серафоллы Кандиды, наоборот, она была максимально обычной. Несомненно, она была красивой девушкой, а в купе с ее необычной прической определенно создавала вокруг себя ажиотаж, но, к своему стыду, Он едва смог сдержать разочарованный вздох. Демон, которого он призвал, была непозволительно слаба. Увидев его, в глазах демона промелькнуло явное узнавание, и в следующий момент она решила начать говорить первой. «Приветствую, мое имя Риас Гримари, как высший демон, я прибыла на ваш зов». После своей небольшой речи, демон одарила его теплой, располагающей улыбкой. Что удивительно, даже не дежурный. Вопрос про Венелану рвался наружу сам по себе, но он вынужденно заткнулся, стоило только услышать фамилию. Это Риас и Венелана из одного клана, вдобавок это приставочка «высший демон». Серафол называла себя низшим представителем своей расы, вот только оказалась одним из правителей своего народа. Подозрительно. К тому же, между прибывшей и его учителем определенно присутствуют общие черты. Подбородок, уши и талия, да и грудь, тоже. Родственник, общая черта представителей клана. Здравствуй, мое имя Пхедамаката. Подросток приветственно кивнул головой, рад знакомству. И затем, между ними возникло неожиданное молчание. Лично ему не хотелось загадывать никакого желания, только пообщаться с близкой ему личностью и только. Но что он имеет в итоге? Появляется какая-то незнакомка и теперь смотрит на него в ожидании его слов. Да откуда ему вообще знать, что нужно говорить? Извините, пожалуйста, случайно призвал, или нет, что-то вроде. Не тот демон, ошибся. Создатель, ну почему, если он что-то делает не так, то определенно с размахом. Сама же Гримари без особых проблем узнала своего новоявленного контрактора, особенно учитывая то, на какую именно печать она отозвалась. Вот только знание того, что родная сестра стоящего напротив нее человека, является ферзем одной из владык ада. Круг лиц, который знал хоть какое-то прошлое фигуры Серафол, был невероятно ничтожным, и она сама вступила в него совершенно недавно. Вдобавок, Миима обладала довольно жестким характером и абсолютной нетерпимостью к кому бы то ни было, если он хоть немного слабее ее самой. Ко всему прочему, девушка обладала по-настоящему отвратительной привычкой вмораживать противников в монолитный кусок черного льда, вследствие чего приобрела красочное прозвище «Ледяная королева». Хоть Риас и являлась сестрой самой сатаны, но в случае конфронтации с слугой владыки Левиафан, по голове ее точно никто не погладит, разве что только чем-то тяжелым. Но это еще учитывая то, как сильно ей потакает старшая сестра, и что она имеет теперь, кроме отличных шансов получить на орехи от отца, сестры и матери. Хотя с другой стороны, катись оно все к Михаилу между ягодиц, она всего лишь поинтересовалась, кто такой этот Хеда, а то, что именно он и призвал ее к себе домой, совпадение, безумное, совершенно нелогичное с посильным участием матери, но совпадение. Вдобавок они просто стоят и молчат, как правило, те, кто призывает демона, даже случайно, имеют минимальный набор желаний, да хотя бы просто какие-то вопросы. Вот только тот уже ранее призывал Венелану Гримари, ее мать, да что ему говорить-то вообще. Тем временем, молчание все продолжалось. Подросток то и дело постреливал взглядом по сторонам в надежде найти тему для разговора с последующим, вежливым вышвыриванием за порог. И демон, что довольно не прочь свалить куда подальше. Вот только, опять же, никто не спешил об этом говорить. Что удивительно, заговорить первым решил подросток. Риас являлась девушкой, которая определенно помнила, что нравилось ей в детстве, а у него как раз есть маленькая проблема. И если у него не вышло поговорить с Венеланой, то почему хотя бы не попробовать использовать лезущий под руку вариант? Хэймэм. Его задумчивый хмык моментально привлек внимание демонессы. «Я, мне кажется, у меня есть желание». Прежде чем ответить, Гримари вновь окинула взглядом собеседника. Никаких намеков на пошлость ни в глазах, ни в позе, ровно точно так же, как и в голосе. Макота определенно не производил впечатления котла под давлением, пышущего во все стороны концентратом гормонов, коим становились все подростки по достижению определенного возраста. Ну, можно хотя бы попытаться. Быть может, они все же смогут найти общий язык. Учти, оплата сопоставима желанию. Да, я знаю. Девушка вновь улыбнулась. Просто напоминаю, в моей практике это необходимость. Понятливо кивнув, он наконец смог сформулировать свое желание. Я бы хотел, чтобы ты помогла мне подобрать подарок для 4-летней девочки, ну и, пожалуй, для разгневанной матери. Недоуменно склонив голову на бок, она только и смогла произнести «Ха!» И было отчего. На ее памяти самым безобидным желанием было получение ее трусиков. Рост личного могущества или нет, но точно другим способом. Теперь же, жизнь подкинула ей еще более странный вариант. Может, это все-таки шутка? Ты серьезно? Пхеда пожал плечами. Я действительно не понимаю, что может понравиться маленькому ребенку. Вернее, будь это мальчик, то выбор сразу бы пал на каких-нибудь роботов, управляемую машину. Да хотя бы навороченный телефон или игровую приставку. Но как быть с девочкой, ума не приложу. Ну а насчет подарка для матери? Он хмуро замялся на месте. Нужно попытаться загладить вину. У меня на счету очень серьезный прокол. Что еще оставалось сделать демону за такое пустяковое желание? Конечно же согласиться. Ну, Гримари как можно более правдоподобно изобразила нежелание выполнять что-то настолько простое. Хорошо, почему бы и нет? На лицо девушки сама собой выползла довольная улыбка. Тогда начнем, конечно. Оплата сейчас? В ответ Гримари беспечно махнула рукой. Не стоит, давай, пожалуй, разберемся с твоей проблемкой, а уже потом и займемся оплатой. С учетом того, сколько он собрался отходить, торопиться было некуда. Вижу, ты не против, вот и отлично. Что ж, с учетом того, что подобрать сюрприз для ребенка проще некуда, то давай поможем найти что-то интересное для твоей матери. Задумчиво походив по помещению гостиной, на девушке снизошло короткое озарение. Приправы. Все матери любят приготовить что-то особенное. Услышав подобное, Хеда заинтересованно поддался вперед. Думаю, отличным вариантом было бы подарить специи прямиком из Египта. Они редки, так что будут действительно чем-то особенным. Упав обратно на спинку диванчика, Макоте непроизвольно передернулся на месте. Египет. Он, конечно, хотел бы пообщаться с Морт Малой Мислой, к тому же, он определенно понравился матери Мал. Нет, точно нет, нет, ужасный вариант, о чем он естественно поспешил поделиться. Эн, не думаю, что это хорошая идея, может что-то еще? Придержав свои мысли касательно реакции Хеда, Риас равнодушно пожав плечами, предложила новый вариант. Хаймэм, турецкая косметика, довольно хорошо ценится за свое качество, у них, кстати, довольно неплохой чай. Она посмотрела на него ожидающим взглядом, не услышав чего-то подозрительного. Лицо подростка радостно просияло. «Годится. Оправляемся прямо сейчас». Глаза Риас пораженно раскрылись. «Чичева?» Она сделала неосознанный шаг назад. «Но ведь...» Гримари просто хотела сказать о довольно отличном магазине демонического аукциона. Им бы просто доставили все, что они захотят в течение пары минут. Но, увы, размазанной тенью Макота молниеносно оказывается возле самой демонессы, как в следующий миг он проносит ее на руках через раскрывшуюся арку портала. Какого Серафима? С тихим стуком, ее туфли встречаются с белым мрамором возле мечети Фатих. Во время своих первых путешествий по миру людей, Риас уделила особое внимание достопримечательностям, и несмотря на то, что цель ее визита являлась святым местом, это нисколько не уменьшило энтузиазма любопытного демона. Все же она прибыла туда, чтобы восхититься красотой, а не поотнимать у невинных их души. Но сейчас она оторопело перевела взгляд с медленно закрывающегося портала на задумчиво оглядывающегося Хеда, затем снова на портал и обратно, и так не менее десятка раз. Портал, никаких заклинаний или иных проявлений магии, полное отсутствие каких-либо артефактов и, что самое худшее, никаких признаков работы святого механизма. Какого хрена? Ей до сих пор было видно, что находиться по ту сторону энергетического колодца. В себя ее привел озадаченный голос контрактора. «Так куда нам?» Но вместо ответа, она неразумно схватила за грудки Макота и тут же начала его яростно трясти, словно тряпичную куклу. «Ты что творишь?» Затем ее охватил ступор, но он быстро сошел на нет. «Как ты это сделал?» К своему удивлению, подросток отметил, что происходящее было довольно забавным. Он даже попытался что-то ответить, но довольно трудно говорить, когда тебя мотает из стороны в сторону. Прекрати меня трясти, и тогда скажу. Что странно, тряска действительно прекратилась. По-быстрому собрав глаза в кучу, предвкушая дальнейшую реакцию, он изрек руками. Немного подергивающийся глаз демона был действительно забавным зрелищем, особенно в купе с ее кривой улыбкой, обещающей ему много чего интересного. С трудом сдерживая злобное рычание, она прошипела: «Не неси чепухи». Она быстро осмотрелась по сторонам, но по счастливому стечению обстоятельств на вечерних улицах Стамбула было невероятно мало народу. Рядом с ними не было вовсе. Что если бы мы появились среди простых людей? Сам бы рванул подтирать всем память. Он был действительно ужасен при работе с разумом. Ну не считать же устроенный бедлам с животными чем-то выдающимся. Извини. Удовлетворенно хмыкнув, Девушка даже поправила помятый воротник майки. Впредь, прежде чем сотворить что-то эдакое, хотя бы попытайся задуматься о последствиях. Назвать его состояние ступором было бы невероятным преуменьшением. Естественно, он проверил обстановку на той стороне и даже предварительно переслал в точку перехода легкое внушение. Да за кого она его держит? Ты же заметила, что людей чересчур мало, ты вообще о чем? Кажется, до нее наконец неожиданно дошло. По крайней мере, он так посчитал при виде того, как медленно багровеет ее лицо. Вмиг проглотив свои мудрые наставления, демон пыталась отчаянно не завопить на всю округу из-за охватившего ее стыда, но с другой стороны, откуда она вообще могла знать, что можно открывать порталы и заранее отгонять людей? «Пошли за мной!» Гримари направилась к выходу деревянной походкой оловянного солдатика. «Но потом, заранее предупреждай!» Подросток даже не думал скрывать появившуюся на его лице ухмылку. «О-о-о, конечно-конечно, можешь во мне не сомневаться!» Примечание к части. Группа ВК. https://vk.com/0ряд. Глава 38. Она явно мстила, иначе он просто не мог объяснить происходящего. Вначале их компания пробыла возле мечети не более получаса, да и то, только потому что ему захотелось банально поглазеть по сторонам. Одно дело выбрать точку переноса по картинке и совсем другое, когда ты действительно знаком с окружением. Но затем произошло нечто ужасное. Гримари осознала то, что девушка одета в школьную форму, и под предлогом присмотреть что-нибудь еще, они в срочном порядке поймали ближайшие такси и немедленно отправились присматривать одежду. Ну как они, вернее будет сказать, она. Ему же доверили важную должность носильщика, охранника и начинающего, модного критика. Сам же Макото пытался понять происходящее и все же выяснить, чье именно желание исполняет это Риас, его или свое. В конце концов, их компания торчит в торговом центре вот уже добрые 2 часа, и неважно, что за на улице давно перевалило за полночь. Куда там? Словно животные, почуявшие свежий кусок мяса, две непрекращающие что-то радостно щебетать консультанты бегали вокруг демонессы. Определенно Гримари была довольна происходящим вокруг, но честное слово, неужели подобным было нельзя заняться немного попозже? Кстати говоря, о его внезапной, неоплачиваемой должности модного критика. Лениво переведя взгляд от экрана телефона, Хеда мельком посмотрел в сторону красующейся демонессы. Сейчас она была наряжена в какую-то дикую смесь брючного костюма и купальника бело-желтых тонов, после чего сразу же исполнил свой долг. Надо заметить, что не без крохотной капельки злорадного удовольствия. Нет, вначале, в качестве награды за проделанную работу, Хеда получил 4 прожигающих его луча смерти на каждую пару глаз товарок, и лишь только потом последовала реакция самой девушки. Но почему? Ты даже не посмотрел. Вообще-то, у него был довольно хороший угол обзора, и нет, он смотрел. Смотрел, просто тебе так понравилось наряжаться в этот красочный ужас, что мне не захотелось тебя отвлекать. Судя по опустошенному выражению лица Гримари, лучше бы он сказал что-то оскорбительное. Зато она безропотно отправилась обратно в примерочную. Да чего же чудная девчонка. Встав с одного из пуфиков для ожидания, Макото медленно побрел в сторону заставших консультантов и заговорил лишь тогда, когда оказался возле вытянувшихся по струнке девушек на расстоянии вытянутой руки. «Подберите что-то для офисной леди. Первый вариант должен быть домашним для нахождения в кругу семьи. Второй – для ношения в логистической компании. По крайней мере, если я не ошибаюсь. Ну а третье. Надо заметить, что стоило только сосредоточению зла, отгоняющему деньги, оказаться рядом, как две продавщицы не смели позволить себе сделать даже лишний вдох. Что-то праздничное и обязательно синих тонов. Такое обычно подходит к черным волосам». Подросток перевел внимание на солдатиков. «Да», Хеда тут же получил моментальный ответ от слаженного дуэта. «Да». Внутренне подивившись странному поведению, ему оставалось только равнодушно пожать плечами. Честное слово, девицы пытались отчаянно изображать безмозглых болванчиков. Неважно, главное, чтобы не доставали. Ну вот и хорошо, у вас 15 минут. Надо заметить, что он сказал это довольно вовремя, так как по естественным причинам продавщиц не оказалось на месте, больше было некому окучивать радостного шопоголика. И когда Риасса изволила заявиться из глубин переодевали, девушка могла лишь озадаченно вертеть головой в поисках искусителей. А где? Гримари непонимающе посмотрела в глаза Хеда. Куда они ушли? Делают твою работу. Простить ей халатность за красоту, очень смешно, но Макото признал для самого себя, что темно-вишневое платье с внушительным вырезом на груди смотрелось довольно эффектно. «Отличный выбор». Внутренне коря себя за свое необычное поведение, демонесса коротко кивнула. «Спасибо». Она посмотрела на него извиняющимся взглядом. «Ты не подумай, что я всегда так себя веду, обычно наоборот». Гримари сглотнула ком в горле. «Вернее, раньше я никогда себя так не вела. Приношу свои искренние извинения, мы сейчас же отправимся выполнять контракт». «Нет, придется подождать». В ответ на ее немой вопрос, юноша продолжил. «Минут 10 и мне принесут мой заказ, хотя, они наверняка ошибутся, все же размеров я не говорил, мда, можно будет изменить размеры магии, я могу помочь». В связи с тем, что демонесса ощущала неприкрытую вину, она пыталась найти хоть какой-нибудь повод, чтобы ослабить вес своего проступка. Ведь она действительно не соврала, что вела себя подобным образом впервые. И уж тем более во время исполнения контракта. Было бы неплохо. Его маленький прогноз действительно исполнился. Видимо, не зная, какой именно нужно подобрать размер одежды, девушки принесли костюмы с небольшими отличиями в объемах. Так сказать, наверняка. Ничего, пара рун и все решится, само собой. Но даже так, Риас не успокоилась и прихватила пару видов золотого украшения, что естественно оплатила из своего кармана. Все же не так уж она и плоха, раз действительно пытается исправиться. На данный момент, они находились на местном рынке, что продолжал свою работу без всякого перерыва для отдыха. Эдакое сосредоточение вечного круговорота денег в природе, но исключительно в крохотных масштабах. Невзирая на то, что на улице стояла глубокая ночь, здесь по-прежнему была огромная толпа снующего по своим делам народа. Пару раз подросток был свидетелем пары-тройки краж местными беспризорниками, работали довольно продуманно. Пока трое работают, остальная рабочая группа отдыхает, после чего происходит замена. В результате чего кое-как запомнившиеся лица воришек оказываются бесполезной информацией, и в попытке вычленить знакомые мордашки среди толпы, физиономии просто выветриваются из головы. План хорош, Хеда даже был готов поаплодировать их смекалке, пока ему не пришлось дать вразумляющего подзатыльника одному из мелких искателей наживы. Зачем они сюда пришли? Идея с приправами была действительно хорошей, к тому же тут наверняка мог оказаться любопытный парфюм. Вдобавок, его сопровождающую снова понесло. Каждый магазинчик, лавочка или особо горластый зазывала с тележкой незамедлительно подлежали тщательному осмотру. Из-за этого в его пространственном кармане скопилось не менее полусотни кило бесполезной требухи, которая так приглянулась Риас. Ему только и оставалось, что по инерции следовать за неугомонной девушкой. К тому же, нужно ли говорить о том, что благодаря своей экзотической внешности она моментально стала магнитом всеобщего внимания. Так что подзатыльники получали не только воришки охочие до легкой наживы, но и особо рукастые представители местного населения. Благо не слишком долго, видимо, немалую роль сыграло одухотворенное выражение его лица. Однако в скором времени его персона тоже пришлась по вкусу, иначе он просто не мог интерпретировать чуть ли не концентрированное внимание к своей личности. Слабые, как будто невзначай, оглядывания по сторонам довольно скоро показали ему, кому именно подросток оказался столь интересен. Это была молодая девушка, обладающая легким загаром и длинной волной черных волос, спадающих ниже лопаток. Незнакомка была облачена в яркое платье оранжево-желтых тонов и на данный момент следила за ним со слабой улыбкой на устах. Она находилась в четырех десятках метров впереди, но, видимо, даже такое расстояние не являлось для нее преградой, дабы вычленить его лицо среди всей этой толпы. И все бы ничего, да вот только у нее абсолютно отсутствовали поверхностные эмоции. Пустота. Но тело девушки было определенно живым, просто неразумным. Кажется, ему посчастливилось найти местного представителя мистической стороны планеты, разве не мило? Его всего лишь навсего определили, как кандидата на приглашение отужинать сегодняшним вечером. Кто он такой, чтобы отказать? В конце концов, Гримари не маленькая девочка и даже вроде высший демон. Простые люди не должны оказаться для нее проблемой. Все равно, лично по его ощущениям, здесь совершенно отсутствовали безгрешные люди, и что хуже всего, ни у кого из них на душе не было ни единой попытки их как-то загладить. Так что пока он может оставить ее одну и всего лишь сходит в гости. Быстро пройдя сквозь вечно движущуюся толпу, подросток довольно скоро оказался возле своей цели, и надо заметить, что она даже не думала скрывать своего интереса. Ярко-карие глаза незнакомки радостно встретились с его взглядом, после чего улыбающаяся девушка радостно подхватила его под локоток. «Я знала, что ты заметишь меня». Она издала довольный смешок и предвкушающе погладила его по руке. «Меня зовут Алани, а как твое имя, красавчик?» «Макота». Оглядывая тонкое телосложение иностранки, Хеда отметил, что данная особа выгодно выделялась на фоне местных женщин. Гладкая кожа без каких-либо изъян, идеально ровные, белоснежные зубы. И это при полном отсутствии косметики и украшений. От поразившей его догадки, ему захотелось хлопнуть себя по лбу. «Ну конечно, ты всегда здесь гуляешь?» Алани равнодушно пожала плечами. «Да нет, обычно где-то поблизости. Представляешь, приехала сюда из Джорджи в надежде на веселый отпуск. Но местные мужи словно избегают меня, ха-ха». Слушая безостановочный треп собеседницы, юноша машинально отметил, что они уже давно покинули территорию рынка и довольно спешно приближаются к бедным районам с малой освещенностью. «Ну ты понимаешь, да, у меня есть семья, вернее муж. Он хороший, добрый, но боже, в постели, этот парень выдыхается минут через 10, представляешь?» Харви уже смирился с тем, что мне приходится догоняться резиновым помощником, так что приезжая сюда, я надеялась отхватить чего-то интересного. Девушка радостно стукнула его по животу. «Надеюсь, ты меня не подведешь, большой парень». В принципе, юноша был действительно выше ее на полголовы, но сейчас подобные детали были мелочью. Судя по всему, они пришли, так как сейчас их пара стоит напротив видавшего виды двухэтажного кирпичного домика. Макота признавал сам себе, что выбор довольно неплох. Алани определенно вылавливала подростков. Все же, если молодые парни видят возможность перепихнуться, то им становится совершенно плевать, где это будет. Как предусмотрительно. «Ну вот мы и пришли». Она отцепилась от его ладони и радостно распростерла руки, встав возле выцветшей, красной двери. «Знаю, домишко такое себе, но зато дешево и внутри довольно здорово». Кивнув, он медленно втянул воздух через нос. Запах застоявшейся воды и экскрементов животных и прочих местных обитателей. Алани действительно хороша. Улыбающаяся девушка встретилась с ним взглядом. «Ну что, пошли». Честно сказать, попытка исполнения довольно простого контракта с Хедо оказалась для нее чем-то действительно необычным. Сколько она себя помнит, при общении с людьми и прочими желающими получить нечто особенное взамен на духовную силу или даже часть души, она всегда старалась вести себя подчеркнуто вежливо. Даже никаких мелких заигрываний в надежде получить оплату свыше, это не для нее. Чего уже говорить о том, чтобы во время исполнения договора начать радостно шататься где только вздумается. Увидь ее сейчас хоть кто-нибудь из собственной свиты, то вполне возможно, что даже воспитанный Киба просто покрутит пальцем у виска и будет прав. Благо Риас довольно быстро смогла разобраться с причиной своего безалаберного поведения. Все кроется в Хедо. Несмотря на его отчужденное поведение, для самой Гримари он казался невероятно открытым и словно бы желая отплатить той же монетой, она вела себя так же раскованно. Показывала настоящую себя, без всяких попыток показать себя с лучшей стороны. Вдобавок, от нее не укрылось то, как Макота разгонял особо наглых личностей. Разве такое может не подкупать? Вот только поддавшись очередной волне безумного интереса, демонесса внезапно осознала, что ее сопровождающего нигде не было рядом и она оказалась совершенно одна, не считая того, что буквально через 5 минут ей пришлось использовать отвод глаз. Риас оббегала чуть ли не весь рынок в тщетных попытках найти контрактора, но его нигде не было. Это не просто позор, это нечто более ужасное, чем она вообще себе может представить. Потерять человека, призвавшего демона, да такое вообще когда-нибудь было. Но через некоторое время ей улыбнулась удача. Один из тех торговцев, что продавал безделушки, рассказал ей о том, что ее дружок ушел в компании с какой-то девицей и указал примерное направление. Напоследок, посетовав об их маршруте, бедный район, в который направилась парочка, последнее время был весьма небезопасным местом и ночью следовало его избегать всеми силами. Одна только догадка, на кого именно мог напороться Макота, заставила спину девушки мигом покрыться холодным потом. Демон-отступник. Рука сама по себе нащупала в сумочке клочок бумаги для призыва. По нему она сможет найти Хеда и спасти идиота, пока не поздно. Одно дело сражаться на контролируемом экзамене и совсем другое против обезумевшей, голодной твари. Он ожидал начала событий, как только за его спиной закроется дверь,